В соседнем флигеле дома Масолова помещался трактир Гусенкова, а во втором и третьем этажах – меблированные комнаты. Во втором этаже номеров было около 20, а в верхнем – немного меньше. В первый раз я побывал в них в 1881 году у актера Казакова. «Тут все наши, тамбовские», – сказал он. Масолов, сам тамбовский помещик, сдал дом под номера какому-то земляку-предпринимателю, который умер в конце 80-х годов, но и его преемник продолжал хранить традиции первого. Номера все были месячные, занятые постоянными жильцами. Среди них, пока не вымерли, жили тамбовские помещики, Масолов сам был из их числа, еще в 70-х годах приехавшие в Москву доживать свой век на остатки выкупных, полученных за освобожденных крестьян. Оригинальные меблерашки, узенькие, вроде тоннеля, коридорчики со специфическим номерным запахом. Коридорные беспрерывно неслышными шагами бегали с плохо луженными и нечищенными самоварами в облаках пара с угаром в номера и обратно. В неслышные, благодаря требованию хозяина мягкой обуви, в их своеобразной лакейской ловкости движений, еще чувствовался пережиток типичных, растленных, нравственно и физически, но по лакейской части весьма работоспособных, верных холопов прежней помещичьей дворни. И действительно, в 1881 году еще оставались эти типы, вывезенные из тамбовских усадеб крепостные. В те годы население меблерашек являлось ничем иным, как умирающие в городской обстановке помещичьей степной усадьбой. Через несколько лет они вымерли, сначала прислуга, бывшая крепостная, а потом и бывшие помещики. Дольше других держалась коннозаводчица тамбовская Языкова, умершая в этих номерах в глубокой старости, окруженная любимыми собачками и двумя верными барыне-дворовыми девками, тоже старухами. Жил здесь отставной кавалерийский полковник, целые дни лежавший на диване с трубкой и рассылавший просительные письма своим старым друзьям, которые время от времени платили за его квартиру. Некоторым жильцам, тоже старикам, тамбовским помещикам, прожившимся догола, помогал сам Масолов. Понемногу на место вымиравших помещиков номера заселялись новыми жильцами и всегда на долгие годы. Здесь много лет жили писатель Филиппов и доктор Добров, жили актеры-москвичи, словом, спокойные и небогатые люди, любившие уют и тишину. Казаков жил у своего друга, тамбовского помещика Знобишина, двоюродного брата Ильи Знобишина, драматического писателя и прекрасного актера-любителя, останавливавшегося в этом номере во время своих приездов в Москву на зимний сезон. Номер состоял из трех высоких комнат с большими окнами, выходящими на площадь. На полу лежал огромный мягкий ковер персидского рисунка, какие в те времена ткали крепостные искусницы. Вся мебель красного дерева с бронзой, такие же трюмо в стиле рококо, стол красного дерева с двумя башнями по сторонам, с разными ящиками и ящичками, а перед ним вольтеровское кресло. В простенке между окнами драгоценные инкрустированные були и огромные английские часы с басовым боем. На стенах наверху портреты предков, а под ними акварели из охотничьей жизни, фотографии. И все в рамках красного дерева. На камине дорогие бронзовые канделябры со свечами, а между ними часы, смесь фарфора и бронзы. В спальне огромная тоже красного дерева кровать, и над ней ковер с охотничьим рогом, арапниками, кинжалами и портретами борзых собак. Напротив турецкий диван. Над ним масляный портрет какой-то очень красивой амазонки и опять фотографии и гравюры. Рядом с портретом Александра II в серой визитке с собакой у ног фотография Герцена и Огарева. А по другую сторону принцесса Дагмара с собачкой на руках и Гарибальди в круглой шапочке. Это все, что осталось от огромного барского имения и что украшало жизнь одинокого старого барина, когда-то прожигателя жизни, приехавшего в Москву доживать в этом номере свои последние годы.